Годовой праздник иерархии света, 24 марта, имеет очень большое значение в жизни планеты и влияние на дальнейший ход мировых событий. Это праздник напряженного объединения всех сил света, связанный с астрологическим положением Земли. Земля получает космопространственный импульс в форме прилива новых энергий, действие которых распространяется на идущий год. И мы собираемся в башне, чтобы коллективно принять эти волны и далее направить их к манифестации уже в сферах земных. Волны этого прилива идут по всей лестнице иерархии сверху донизу, усиливая ее мощь и единение. И где бы ни находились воины света, они объединяются в этот день в едином устремлении к свету, напрягая нагнетение сети света планетной. Защитная сеть начинает сиять особым напряжением. Импульс для новых начинаний получает каждое сознание, обращенное к фокусу. Можно в эти часы отложить все обычные заботы и мысли и сердцем сосредоточиться на твердыне, держа перед собою высшее, что имеем. Сила таким образом объединенных сознаний несокрушима и является прочным оплотом против сил мрака и разрушения. Силы хаоса и разрушения можно остановить мощным объединением сил света и созидания. Старый мир обречен, свет победит тьму.